Проснулся он спустя 2 часа с той еще головной болью. Но, как ни странно, с планом, как ему быть. Конечно, отчаяние никуда не делось, оно все так же давило на разум, пытаясь свести с ума. Только вот боль от похмелья отлично глушила это чувство. Спустя некоторое время он уже восседал в кресле капитана, изучая различную информацию, что любезно было выведено ИИ на экран. Предупреждение. Целостность корпуса лишь 56%. Для гиперпрыжка рекомендуется достигнуть около световой скорости. ИИ, как всегда, выполнял свою работу, предупреждая экипаж о том, что их попытка совершить прыжок с места может быть фатальной, только у Андрея тупо не было выбора. Не имея возможности совершить ремонт двигателей, ему оставалось только рискнуть. «Да знаю я, железяка драная, хватит мне об этом сообщать каждые 2 минуты». Мало того, что его голова раскалывалась от выпитого, так еще и этот с железными мозгами надоедал каждые 120 секунд. Но вырубить ИИ было бы ошибкой. В отличие от системы его истребителя, эта махина отвечала за все, в том числе и за расчет прыжка. Благодаря именно ИИ и была возможность даже ребенку справиться с управлением. «Произвожу расчет точки прибытия. Солнечная система, планета Земля. Внимание! По данным, планета находится в блокаде вражеских сил». Андрей вздохнул. «Ага. Лет 60 назад, может, и была. Сейчас пока неизвестно, что вообще там творится, но всегда есть славная ось. Вот и сейчас он действовал больше по наитию, чем с определенным планом. Расчет прыжка окончен. Требуется разрешение капитана». «Разрешаю, чтоб тебя», — зло проговорил пилот. «Прыжок».